Глава 32. Агата. Полночи я промучилась от неудовлетворенного желания и, пялясь на мирно спящего Костю, тихо психовала. Завел и оставил изнывать, а самому хоть бы хны. Его запах, тепло и близость тела — все это лишь добавляло мучений, а вернуться в свой старый номер для сотрудников я уже не могла. Было глупо и поздно сбегать, да и назревшую проблему это не решило бы. Дав мне почувствовать, как сладко может быть с ним, Костя будто активировал мое спящее либидо. Его прикосновений, мужской силы и поцелуев хотелось до дрожи, а пульсирующая лона и разгоряченное тело требовали такое, о чем даже думать стыдно. Уснула я лишь под утро, а проснувшись, Костю в номере не обнаружила. Мало того, что проспала, так еще и чувствовала себя разбитой. Весь день рычала на коллег и злилась на ровном месте, а вечером история повторилась, но уже по другому сценарию. Вернувшись с вечерней пробежки, Костя принял душ и, плюхнувшись на кровать, простонал. «Помни мне плечи и спину. Устал, сил нет». «И ведь не откажешь. Во-первых, прошлой ночью он, пусть и без спроса, но расслабил массажем меня. А во-вторых, мой муженек весь день трудился, аки пчелка, помогая перед отъездом закрыть все срочные вопросы и лично контролировал организацию следующей свадьбы новыми сотрудниками. А еще я надеялась, что его просьба предполагала нечто большее, чем просто массаж. Наивная. Разминая литые мышцы, я постепенно распалялась и, не зная, как намекнуть на близость, всячески пыталась завести Костю. Он урчал от удовольствия и, напрягая мышцы, будто дразнил меня. А потом уснул, уткнувшись щекой в подушку. Вместо жаркой ночи мне пришлось принимать холодный душ, но даже это не помогло. Давно я не чувствовала себя такой беспомощной. Психовала и дергалась, а перешагнуть черту не могла. Мне не хотелось, чтобы Костя воспринимал меня как легко доступную женщину, а как превратить наш брак в настоящий, просто не представляла. Алекс уехал в столицу уже через день после нашей стихийной свадьбы. Документы на визу были поданы, а я просто ждала отмашку, параллельно пытаясь придумать причину, почему Косте лучше не ехать со мной. Не представляла, как мы будем общаться в другой стране, где о нашем браке будут знать все коллеги и о раздельном проживании договориться не получится. А еще я очень боялась, что, находясь рядом с ним на постоянной основе, влюблюсь безвозвратно. Ежедневно, наблюдая мою невыспавшуюся мордашку, коллеги шутили, что медовый месяц отнимает у меня много сил, и пора бы поторопиться с отпуском, чтобы насладиться друг другом без помех и забот. Лилька удивительно быстро перенимала мой опыт и под любым предлогом отправляла меня отдохнуть, а я маялась от безделья и неуемного желания, удивляя всех резкой сменой настроения. «А ты часом не беременная ли?» — поинтересовалась Лиля через неделю после свадьбы и, улыбнувшись, добавила. «Какая-то нервная, сонная, уставшая. Даже похудела». «Это нужно для рекламных съемок», — соврала я и, поймав на себе ехидный взгляд подруги, закатила глаза, раздраженно выпалив. «Лиль, и ты туда же! Ты, пожалуй, единственная, кто знает, что мой брак всего лишь фикция. Костя помог, и не более того. Сразу после отпуска мы разведемся, и все. О какой беременности ты говоришь?» «Ну да, ну да», — задумчиво протянула она и, закусив нижнюю губу, игриво мурлыкнула. «А ночами вы играете в карты и читаете гороскопы?» «Даже не спрашивай», — отмахнулась я и, пытаясь избежать дальнейших расспросов, поспешно сменила тему. «Пойду на пляж, проверю, как там украсили новую беседку для регистрации». «Там же Костя рулит», — бросила вдогонку Лиля. «Вот и пообщаюсь с мужем», — огрызнулась я и, выйдя из кабинета, проворчала. «А то весь день его не видела, соскучилась очень». Ни к какой беседке я, естественно, не пошла. Обогнув отель по менее людной тропинке, прошла через парк и, устроившись в тенечке у фонтана, отклонилась спиной на пальму и закрыла глаза. В этой части парка любили гулять парочки всех возрастов, но преимущественно вечером. Надеялась, что меня никто не побеспокоит, но уже вскоре послышались шаги, а я открыла глаза и поймала на себе обеспокоенный взгляд мужа. «Агата, тебе не здоровится?» — поинтересовался Костя и, оглядевшись, подошел ближе и сел рядом. «С чего ты взял?» Чуть отодвинувшись, буркнула я, но он поймал мою руку и переплел наши пальцы. «Злишься на меня?» — помолчав, спросил он тихо. «С чего ты взял?» — на автопилоте повторила я и, смущаясь под его пристальным взглядом, вздохнула. «Уже не хочешь ехать во Францию и пробовать себя в роли модели?» Сжав мои пальцы, продолжил допрос мой иногда слишком проницательный и упертый муж. «С чего ты?» — как заведенная начала я, но тут же осеклась и, пожав плечами, буркнула. «Хочу, конечно, просто немного устала». «Все сложилось, как ты и хотела», — вкрадчиво произнес Костя и, притянув меня к себе, приобнял за плечи, чмокнул в висок и со вздохом добавил. «Но ты не выглядишь счастливой, я пытаюсь понять причину и постараюсь все исправить». «Разве в этом счастье?» Смирившись со своей слабостью, я положила голову ему на плечо и, помолчав, перечислила. «Работа, мечты, путешествия, деньги, поклонники — все это круто, но...» «Но это не то, о чем ты мечтала», — завершил мою фразу Костя и, погладив меня по предплечью, добавил. «Чего ты хочешь на самом деле?» «Я... ну... так просто представить, но так трудно сформулировать, что вечная гонка, в которой я жила до его появления, вдруг стала бессмыслицей, а контракт, свалившийся мне на голову благодаря странным стечениям обстоятельств, вовсе не вызывает прежних восторгов. И я даже не помнила тот момент, когда все мои мысли стал занимать мужчина, который теперь был моим мужем. Принадлежал мне по закону, но моим, увы, вовсе не являлся. Для него я была всего лишь проектом, мишенью для оттачивания своих навыков соблазнения. Ни слова о любви, ни намека на верность и здоровые отношения. Игра, шутка, необходимость. «Агата, чего ты хочешь на самом деле?» Настойчиво повторил Костя, а я прерывисто выдохнула и, отстранившись, посмотрела ему в глаза. «Не хочу, чтобы ты ехал со мной во Францию», произнесла заметно дрожащим голосом и попыталась встать, но муж меня удержал. «Почему?» — спросил он тихо и, не позволяя разорвать зрительный контакт, отчеканил. «Когда научишься формулировать свои желания, я от тебя отстану. А пока... прости, теперь это дело принципа. Я еду с тобой, и это не обсуждается».